У мужичонки гармонь, в ногах у бабы обрезанный наполовину молочный пакет для денег. В коробке уже тускло светятся два или три кругляшка. Как ни был Фарух раздражен, и хоть ухо его с детства привыкло слушать другую музыку и другие инструменты, но все же он невольно помедлил. Гармошка, разводя цветастые меха, яркие, радужные, ситцевые, сыпала звуки, добавляла басы, вела мелодию, и мужичонка, что ни говори, дело свое знал. А потом, если бы пара била на жалость, давила слезу. Но дуэт, видимо, с утра пропустив по стакану, был в хорошем расположении духа. Мужичонка наяривал, баба выводила. «Цыганочка Асаса, цыганочка черноглаза, цыганочка черная, погадай!» Музыканты закончили номер на большом подъеме, Фарух шагнул вперед. «Слушай, я тебе говорил в прошлый раз. Говорил? А чё?» Мужичонка ловко резиновым сапогом подгреб коробку с монетами к ящику. «Мы поем, людей веселим». «Слушай, я тебе говорил, у нас солидный рынок. Не отпугивай покупателя». «Имею право, петушится мужичок. Как гражданин России петь где угодно». «Слушай, дед», — угрожает Фарух, «мои ребята тебя в порошок сотрут. Вали, а?» Они долго припираются. Все же кавказское воспитание не позволяет Фаруху дать старику под зад. Как и в прошлый раз, он сует паре 50-рублевую бумажку. И стороны, удовлетворившись достигнутыми результатами, расходятся. «Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки» — пословица. Наши электрички, плетущиеся к Москве по унылой осенней равнине, какие они старые, избитые, изношенные. Им, конечно, со временем придет конец, как и их пассажирам. Люди в старых электричках тоже старые или пожилые, или очень старые. Эти седые головы, изношенные лица, сбереженные от лучших времен одежды, выцветшие взгляды, потерявшие силу руки. Смерть запустения шатается по вагонам, бестелесная, цепкая, приставучая. Смерть нельзя победить или обмануть, но на нее, пока есть силы, можно шикнуть, прогнать. Пошла вон, проклятая! Поля, поля, леса, леса, небеса, небеса. Старая песня колес. Она ест сердце, потому что нет в дороге цели. Старые люди везут в старых руках молодые саженцы деревьев. Куда? Зачем? Потемнелые, без солнца пейзажи за окном, косые дожди, невеселые думы, лязг дверей, опять контролеры или шатуны-торговцы, или самые старые лица светлеют. Саженцы напрягают каждую веточку так, будто в них запульсировал молодой сок.